допрашивали убийцу в святая святых французской полиции на Кедорфевр, в одном из тех кабинетов, который занимал легендарный герой Сименона, комиссар Мегре. Естественно, французская пресса забыла обо всем на свете, даже о росте цен на салат, обязательная дежурная тема новостей, и говорила только о Нантере, добавляя какие-то детали из области политики. Дескать, премьер-министр Жоспен приехал в Нантер выразить свое соболезнование в 2 часа ночи, а президент Ширак лишь в 7 утра. И явно тут какая-то интрига. Благодаря стараниям радио и телевидения политическая интрига становилась все запутаннее и интереснее. Но тут паскуда-убийца поломал журналистам всю игру, выбросился из окна кабинета с 4-го этажа во внутренний дворик и разбился насмерть. Вся французская пресса была дико возмущена. Чем? Может, тем, что полиция, извините за грубость, не оторвала сразу убийце яйца? Может, тем, что, выбросившись из окна, убийца избежал сурового наказания, четвертования, гильотинирования? Может, тем, что 8 погибших муниципальных советников остались неотомщенными? Нет, погибшие вообще остались за кадром или про них пробалтывали скороговоркой. Так вот, французская пресса дико возмутилась и единодушно требовала крови, то есть сурового наказания полицейских следователей, прошляпивших прыжок из окна. Давайте разберемся, какая судебная кара грозила нантерскому убийце. Несмотря на все стенания адвокатов, мол, человек жил на РМИ, пособие для бедных, и что у него было тяжелое детство. Думаю, его бы приговорили к пожизненному заключению. Во Франции это означает, что он вышел бы на свободу через 22 года человеком еще полным сил и опять мог спокойненько приступить к отстрелу неугодных ему персон. А эти 22 года его бы содержали в тюрьме за счет налогоплательщиков. А может, как это часто бывает во Франции, он бы написал в тюрьме книгу, которую издали бы огромным тиражом, во Франции любят автобиографии преступников, и в конце концов вышел бы из тюрьмы знаменитым и богатым человеком. По моему разумению, с точки зрения всеобщей справедливости, прыжок из окна был не самым худшим выходом из положения. Однако, повторяю, французская пресса рвала и метала, требовала крови полицейских, пока не появилось официальное заключение дисциплинарной комиссии. В заключении говорилось, что следователи не прошляпили и не проспали прыжок из окна, что им дано было указание свыше вести допрос в мягких тонах, ни в коем случае не надевать наручники, угощать кофе и сигаретами и всячески вызывать на откровенность. Но еще бы, такой важный преступник. А если бы он убил не 8, а 18 человек, ему бы подали шампанское и привели бабу. Впрочем, возможно, это лишь мои домыслы. Вот только тогда, узнав, как гуманно обращались с убийцей, французская пресса разом успокоилась и, наконец-то, вспомнила о погибших. Если вы еще не поняли характер этой дамы, то я не виноват. Да, забыл предупредить. Уважаемые преступники, дальше вы никаких полезных сведений не получите. Так что можете спокойно закрыть книгу. Как говорил товарищ Сталин, наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи. А мы займемся философско-социологическим исследованием на тему, почему добрые, благородные намерения приводят к противоположным отрицательным результатам. Наверное, я похож на древнего гусляра, который поет «Предание старины глубокой», а публика слушает и скептически улыбается. Мол, заврался дед, сказки рассказывает. Так вот, хотите верьте, хотите нет, 30 лет тому назад, когда мы с семьей прибыли в Париж, меня поразил дикий контраст с московскими улицами. На парижских улицах не дрались, на парижских улицах не воровали. Не было ни пьяных, ни наркоманов. Более того, в Париже не было полицейских. То есть они где-то были, но не было надобности в их присутствии. Только в 2-3 арабских кварталах ночью не рекомендовалось появляться. Любимым развлечением парижан и иностранных туристов были ночные прогулки по городу, и двери парадных не запирались. Если бы вы знали, как за эти годы изменился Париж, как он почернел в прямом и в переносном смысле. Я вхожу в вагон метро. По вагону мечется огромный негр. Скачет, визжит, орет, расстегивает ширинку, демонстрирует причиндалы. Причем это не сумасшедший, Его речь вполне осмыслена. Он требует, чтобы правительство легализовало всех подпольных иммигрантов. Он цепко улавливает недовольные взгляды, наклоняется над пассажиром и спрашивает в упор: «Ты расист?» Пассажир смущенно опускает глаза. Во Франции стыдно быть расистом. Во Франции никто не хочет быть расистом, особенно когда двухметровый громила ставит вопрос ребром. Одна лишь хлипкая девчушка отважно вступает с ним в разговор. Дескать, она против расизма, она на стороне нелегальных иммигрантов, но все-таки демонстрации надо устраивать на улице. Буйный защитник обездоленных нагло смеется ей в лицо. «Ты, белая блядь, я тебе не верю». Вот это символическая картина того, что сейчас происходит во Франции. Когда в 1981 году социалисты впервые в истории Пятой Республики пришли к власти, хитрющий Миттеран быстренько сообразил, что их экономическая программа устарела, никуда не годится и приведет к катастрофе. Однако надо было хоть в чем-то выполнять обещания, данные избирателям. И вот тогда началась широкая кампания за права человека. Открылись двери во Франции для всех выходцев из бывших африканских колоний. У нас перед ними моральный долг. Левые интеллектуалы, знаменитые актеры, писатели, звезды эстрады писали от восторга и пели хвалу Миттерану. Для справки, вся эта почтенная публика проживает в спокойных буржуазных кварталах или богатых пригородах, где негров и арабов в природе не бывает. Во французских СМИ воцарилась политкорректность. Еще немного бы, и во Франции торжественно объявили бы наступление социалистического рая. Первыми опомнились и забили тревогу не правые, не либералы, даже не национальный фронт, а коммунисты, мэры коммунистических пригородов, так называемого «красного пояса» Парижа, ибо с ужасом убедились, что «красный пояс» стремительно превращается в неуправляемый криминальный Гарлем. Один коммунист вообще запретил иммигрантам поселяться в своем городке, дескать, их и так уже набилось выше крыши. Никакой ультраконсерватор или лепеновец не осмелился бы на такой шаг. Их бы масс-медиа затравили насмерть. Но, конечно, ЦК французской компартии одернул своего товарища. Товарищ признал, что совершил идеологическую ошибку. Пресса мягко пожурила левого мэра и завела свою обычную политкорректную песню. Мол, волна преступности объясняется порочными устоями буржуазного общества, люди не виноваты, что начинают убивать, грабить и воровать, на то их толкает социальная несправедливость, надо ликвидировать безработицу, материальное неравенство, тогда преступность исчезнет сама собой. Особую деликатность надо проявлять к малолетним правонарушителям до 18 лет. Это дети, они не виноваты, виноваты семья, школа и социальные условия. Малолетних не надо наказывать, их надо воспитывать.